Вот я здесь, чтоб славить Тебя, всем, что я есть, славить Тебя, поклоняясь в Духе и Истине. Раз и два, раз, раз, раз, два, три, раз, два, три. Возносим руки, раз, два, три, раз, два, три. Эрвин, ты поешь лучше, чем я. Надо было бы тебе петь. Нет, тебе надо было бы петь. Закопал ты талант свой. Ну вот, Лера, Лерой. Раз, два. Мы пришли, чтоб встретиться с тобой. Все вместе спеть о том прекрасе. Раз, два, раз, два. Клавиши больше у меня в ушах. Клавиши больше в ушах мне сделай, пожалуйста. И голоса тоже чуть-чуть добавь моего. Моего голоса раз, чуть-чуть два. Добавь. Раз, два. Не можешь добавить голоса в уши? Голос я могу, а клавиши тогда будет зашкаливать. Ты сама стой, сделай. Прости, сейчас. Да-да. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Все хорошо, да, я забыла. Ага, ну голос добавил. Мы пришли, чтоб встретиться с тобой. Ну сейчас барабаны вместе будем, потому что так не понять. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Три рубля. Та-ра-ра-ра-пау. Начались опять эти зимние простуды. Как они меня достали. Мы пришли, чтоб встретиться с тобой, все вместе спеть о том, как ты прекрасен. Ты слышишь, как с этой песней. Хорошо, в вас ничего не бьет. Не бьет. Пока не бьет. Закрыли. Пока не бьет, хорошо. Где же это была? Я с ним в прошлый раз поговорила. Он мне говорит, что надо было бы ему, ну, что-то хоть порепетировать. Не, ну, порепетировать. Он говорит, ну, что все забыл, ну, что человек сразу так. с места да в карьер. Он еще сказал, что мне бы хорошо бы с Эдгаром бы поиграть. Ну а когда это с Эдгаром он будет играть? Ему, чтобы Леха накидал все прославление, которое где Эдгар играл, пусть он и ковыряет там. Думаешь, это возможно? Да. Он с нами играет. Нет, я не Володя, нисколько не сомневаюсь. Я сомневаюсь в том, что у него хватит времени, чтобы все это играть и разучивать. Я сомневаюсь. Вот это в этом да. только. Потому мне кажется, что прийти на репетицию и выучить несколько песен на репетиции, это ну как бы проще, чем сидеть дома, ну, и играть. Ну да, да. Как бы. Тут пусть мозг греется, ошибки будут, но со временем они исчезнут. Ну, я думаю, играть чисто схему аккордовую, ничего но, там в этом нету такого. Не знаю, Вовка, он играет не по бумажкам, а по памяти. А это сложно. В прошлый раз он становился, я ему писала аккордики, он играл по аккорду. Не, ну что ты Володю как-то принизил. Он нормально читает с листа аккорда. Нет, если просто там что-то чесать однообразное, да. Ну, чесать. А если какие-то там подыгрыши, тогда уже там бумажки, ну, наверное, никто и не пользуется. Я думаю, что тут я даже в Володе нисколько не сомневаюсь. Я чисто сомневаюсь в том, как я смогу с ним сыграть. А в том, что он будет играть, я нисколько не сомневаюсь. Чисто меня это как бы не. Я думаю, человек столько лет играет, там уже вся эта гитара вдоль и поперек известна. Да? Там же. Он во сне спит, играет. Ну, во сне, как во сне, но. Где это а вот она, напои меня живой водой. Напои меня живой водой. Жажду мою я хочу. Ой, я уже забыла аккорд. Глубокие воды твои. Зачем я открыла тетрадку? Она мне не нужна. Да, Валера? Да? Ну не будет этой тара-тара-тара. Ну что делать? Ну без нее сыграем. Раз, два, три, что? Та-да-та-да-та-да, пусть бэк-вокал исполнит. Раз, два, три. Ну да, в этой песне, конечно, надо проигрыш. Ну ладно, ну нет, проигрыш сразу начнем. Не могу. Не могу этот проигрыш на пианино сыграть. Нет, это невозможно, это некрасиво звучит. Давай, Валер, сразу. Нырнуть головой в глубокие воды твои, я хочу нырнуть головой. маленько поиграю, потренируюсь. Леха вон играет. Мелодичная. Попробуй, Леха сыграй. Да. Кстати, на барабанах можно играть мелодию? На барабанах можно играть мелодию? Ну, просто мелодия, я говорю, ну, абстрактно. Да вообще песни есть одни, один голос и барабаны. Можно играть мелодию, но это надо так, я даже не знаю. Рэповый. Нет, даже не рэповый. Можно выстроить так барабаны, чтобы они, каждый барабан имел свой звук. Но это так, профи-профи. По нотам играть. Да, так, все. Прими жертву твою. А что у меня, а что у меня на втором куплете одно оставляете? Ты источник жизни, не будете вы там? Пойте, пожалуйста. Прими жертву ты мою, на колени становлюсь. жизни, что раз нет тебя, направляй меня всегда. Ты любовь, что держит нас. Живу, что славить тебя. Дышу, что славить тебя. Вот я здесь, чтоб славить тебя. Всем, что я есть, славить тебя. Поклоняясь в духе и истине, возносим руки, славя тебя. Вот я здесь, чтоб славить тебя. Всем, что я есть, славить тебя. Что раз нет тебя, направляй меня всегда. Ты любовь, что держит нас. Живу, что славит тебя. Тебя. Вот я здесь, чтоб славить тебя. Всем, что я есть, славить тебя. Поклоняясь в духе. Руки славят тебя. Вот я здесь, чтоб славить тебя. Всем, что я есть, славить тебя. Вот я здесь, чтоб славить тебя. Всем, что я есть, славить тебя. Поклоняясь в духе и истине, возносим руки, славя тебя. Вот я здесь, чтоб славить тебя. Всем, что я есть, славить тебя. Тебя. тебя, буду славить тебя, вечно буду славить тебя. Проверим голоса. Буду славить тебя, вечно буду славить тебя. Это поем, да? Буду славить тебя, вечно буду славить тебя. В конце, да? Раз, раз, раз. Раз, два, раз, два. Раз, раз, раз. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, раз, раз, раз, два, раз, раз, раз, раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, раз, раз, два, раз, два, раз, раз, раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, раз, раз. Раз, раз, раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, раз, раз, два, раз, два, раз, раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, one, one, one, one, one, one, one, раз, раз, раз. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, раз, два, раз, раз. Раз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Блин, не то кручу. Раз, два. Раз, два. О, раз, два. Раз, раз, раз. Раз. Я ж добавляю ревера, когда Люба поет. Раз, два. Раз, два. Я ж его регулирую. Раз, два. Раз. Раз, два. Раз, два. Раз, раз. Раз, два. Раз. Раз, два. Раз, раз. Раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, два, раз, два, раз, раз, два, раз, ага, раз, раз, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, два, раз, два, раз, раз, раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, вот один только. дает ревер. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. А дилей включи. Дилей. Ну, на этом, на приставочке. Нет, на новерб, вон, где я крутил. Холл. Эффект, эффект. Нет, нет, эффект. Спустись на землю. К компьютеру иди. Ну. Дилей, дилей. Дилей. Ну, раз. Еще, давай. Следующий. Ну, раз, раз. Раз, два. Раз, два. Нет, ничего. Раз, два. Раз, два. Нету ничего. Раз, два, раз, два. Раз, два. Верни, как было. Да. Раз. Раз, два. Раз, два. Раз, раз, раз, раз, раз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Дилей поставь. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Раз. Раз. Другой. Другой. Раз. И через час еще раз. Раз. Раз. Раз. Это дилей такой. Хороший дилей. Эффектик. Еще есть какой-то? Хорус, давай. Раз, два. Раз, два. Ладно, ставь, как было третий этот. Раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. О, прям как этот самый. Сзади еще хвост. Раз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. О, раз, два. И сзади такой. Раз, два. Раз, два. Ага. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, раз, раз, раз. Раз, два. подумать. Ну подумай, может, тебе есть смысл? Да, я посмотрю, но я не знаю. Я не уверена. Я не уверена, что у меня есть черная. Народ, вы где? Где народ? Где народ? Мои многолюдки. Счет, пожалуйста. Надо включить свет. Совсем экономно что-то. Да. Доброе утро всем. Приветствую вас здесь, в Доме Божьем. Ой, Наташенька, спасибо тебе большое, что ты включишь свет, а то я вглядываюсь в темноту, как-то тяжело мне. Как-то или лето надо вам, как-то, чтобы вы так повеселели, или мороз трескучий, одно из двух. Слякоть для нас не подходит, это не наша погода, да? Ничего, что вам честно могу сказать, Богу все равно, какая у нас тут на земле погода. У Него там всегда солнечно. Поэтому будем взирать на небо и славить нашего Бога, потому что Он достоин славы. Аллилуйя, Иисус, слава Тебе, Господь наш, благодарим Тебя, поклоняемся Тебе. Превозносим Твое святое имя. Ты достоин славы, Ты достоин хвалы. Тебе вся честь, Тебе вся благодарность, Тебе все поклонение. Аллилуйя, Иисус, хвала Тебе, Иисус, вся слава Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя. пришли, чтоб встретиться с тобой, все вместе спеть о том, как ты прекрасен. Ты слышишь каждый крик, что эхом здесь звучит на этом месте. Пусть звучит хвала, пусть поют сердца, славь Его. Пусть радостно звучат наши голоса. Наши голоса, Напои меня живою водой вдали. Жажду мою я хочу нырнуть головой в глубокие воды твои. Я хочу нырнуть головой в глубокие воды твои. Голоса. Особенно, когда я смотрю на детей, мне кажется, чего вам жалеть? У вас же столько сил еще. Не жалейте. Напои меня живой водой, утоли жажду мою я хочу. Нырнуть головой в глубокие воды твои. Я хочу нырнуть головой в глубокие воды твои. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Живая вода, океан, Божьей любви с избытком наполни меня океан. Божьей любви с избытком наполни меня. Аллилуйя. Когда камни вопиять будут, мы будем славить Тебя из сердца своего, с пониманием разума своего. Мы будем славить Тебя, потому что Ты святой Бог, и Ты достоин славы. И сегодня, в этот воскресный день, мы поклоняемся Тебе. Мы склоняемся перед Тобой. Это наше решение, это наше желание, это наша правильная привычка, это наше правильное понимание. Ты Господь наш, и этот день мы отделяем для Тебя, чтобы поклониться Тебе все вместе, в единстве, приходя в дом Твой. Славим Тебя и поклоняемся Тебе. Ты достоин славы и чести, и хвалы, сидящему на престоле и Агнцу Его, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. Прими жертву ты мою, на колени становлюсь, Бог мой, ты все для меня. Жизни, что раз нет тебя, направляй меня всегда, ты любовь, что держит нас. Живу, что славить тебя. Дышу, что славить тебя. Вот я здесь, чтоб славить тебя всем, что я есть, славить тебя, поклоняясь в духе и истине, возносим руки, славя тебя. Что славить всем, что я есть, славить Тебя. Изливается сейчас на это место. руки. Давайте мы отключимся. Отключимся от наших проблем. Отключимся от этой земли и подключимся к небесам. Послушайте, у нас нет другого источника благословений, кроме Него. И никто твои проблемы, никто твои нужды не способен разрешить так, как это может сделать Он. Его слава, Его сила, она мощным горным потоком изливается сейчас на это место. Господь, Твою победу. Мы принимаем Твое могущество и силу Твою. Господь, снабжай и укрепляй нас во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, и славим за это новое время, за это время перемен, Господь, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, когда Церковь Твоя, она как торжествующий собор, она будет, Господь, торжествовать в Твоей славе, в Твоей силе, в Твоем могуществе. Великий Бог, и каждый на этой земле познает славу и спасение Твое. И эта земля, она познает исцеление Твое. Великий Бог, великий Бог, наполняй нас мощным, горным потоком, Господь, Твоей славы. Горные потоки Твоей славы. Горные потоки Твоей славы. Они изливаются. Изливаются на нас. Господь, и мы не можем. И мы больше не можем. И мы больше не хотим ходить в бесславии. Мы больше не хотим ходить в бессилии. Мы больше не соглашаемся ходить в поражении. Потому что Твои горные потоки, Господь, горные потоки Твоей славы, они изливаются в нашу жизнь. И мы пребываем среди славы Твоей. Мы пребываем среди силы Твоей, среди Твоего могущества, Господь. Великий Бог, подними нас с колен. Бог, подними нас с колен. Там, где наши, там, где мы сломлены, там, где мы надломлены, там, где наше, мы стоим на коленях перед каким-то обстоятельством, болезнью или ситуацией. Бог, подними нас с колен, укрепи наши ноги, укрепи, Господь, и пусть потоки Твоей славы, они изливаются в нашу жизнь, преображая ее, исцеляя, делая, вдохновляя нас, Господь, следовать за Тобой. Вдохновляя нас верить Тебе, Господь, продолжать доверять Тебе. Ты наш Спаситель, Ты наше упование, Ты наша защита. Спасибо, спасибо Тебе. Буря в нашей душе. Приходит Твой мир. Принимай сейчас этот мир. Там, где было разочарование, там, где была горесть, приходит свобода и надежда от Него, упование на Него. Принимай сейчас это. Господь, спасибо Тебе за Твое присутствие. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Там, где была проблема в теле, и она долгое время тебя мучила, сейчас туда приходит свобода. Принимай это во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за действие даров Духа Святого на этом месте, за Твое присутствие, за Твою благодать и милость, и за Твою любовь. Великий Царь, всемогущий Бог, спасибо Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. И я слышу внутри себя возвышение. Возвышение. Возвышение. Бог сегодня, как и каждый день, Он хочет возвысить каждого из нас. Он хочет поставить нас на высоту небес. На этой высоте нет места бесам. На этой высоте нет места проклятию. На этой высоте нет места поражению. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, великий Бог. Слава, честь и хвала Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Можешь ли Ты ему сейчас сказать огромное спасибо и воздать всю славу? От всего своего сердца, своими устами, потому что Он достоин. Никто, как Он, любит нас. Никто, как Он, понимает нас и никто, как Он, возвышает и ценит каждого из нас. Спасибо большое, прославление. Спасибо большое, Лерочка, помазанная. Чувствуешь движение Духа Святого. Просто огромное спасибо. Пусть еще больше Бог тебя помажет. Спасибо, левиты, спасибо, музыканты. На этом месте Его присутствие. Аллилуйя. Аллилуйя. И давайте с вами присядем. Так замечательно, так здорово пребывать в Доме Божьем все вместе. Амен. Это такое благословение. И просто сидя сейчас, я прошу, помолись за тех, кого сегодня нет. Во имя Иисуса Христа мы молимся и благословляем каждого человека, кого сегодня нет, Господь. И эти сидения, они оказались пустыми. Бог великий и всемогущий, мы просим, прикоснись к этим жизням, прикоснись к этим судьбам. Во имя Иисуса Христа, если есть болезнь, если есть там что-то проклятое, Бог, пусть это будет разрушено во имя Иисуса Христа, пусть это будет уничтожено силой Божьей во имя Иисуса Христа. Если там есть обман, если там ложь, мы разрушаем эту ложь именем Иисуса Христа. И мы благословляем каждого. Господь, кого Ты призвал, кого Ты определил, кого Ты оправдал и исцелил, Господь, чтобы пребывать здесь в Доме Божьем. Мы благодарим Тебя за церковь Твою, которая наполнена Твоими детьми, наполнена Твоим народом Божьим. И Тебе, дьявол, мы именем Иисуса Христа запрещаем. Запрещаем воровать, запрещаем расхищать Церковь Божью во имя Иисуса Христа. Господь, и мы также молимся и просим, Бог, прости меня, прости каждого из нас, если мы просто не сделали то, что мы должны были сделать, чтобы эти люди были сегодня здесь. Бог, прости нас, пожалуйста, мы кому-то не позвонили, мы кому-то не сказали, мы кого-то не привели. Бог, прости нас во имя Иисуса Христа и дай нам смелость, терзновение, дай нам любовь сердца и милосердие, чтобы мы не только о себе заботились, но и о ближнем, чтобы каждый пребывал здесь, на этом месте. Амен. Амен. Добрый день всем, драгоценные, благословенные, помазанные. И я сегодня хочу говорить на тему исцеление нашего зрения духовного. И начну с того, что год заканчивается. Уже прошел, представляете, целый год. Пролетел просто, вот как миг. И мы понимаем, что это так быстро. Ты вроде бы только что входил в Новый год, он уже заканчивается, и вот тебе уже Новый год. И, знаете, подсознательно мы все желаем лучшего в своей жизни. Я правильно говорю? Все. Что же является для нас? Мы желаем лучшего в своих семьях. Мы желаем лучшего в экономике, не знаю, в бизнесе, еще где-то. Что значит лучшее? Лучшее – это всегда новое. Лучшее – это всегда новое. Вот если бы мы до сих пор пользовались старыми телефонами, вот этими вот, с трубочкой привязанной, да? И представляете, вот я думаю, вот как бы мы нашлись вообще? Как мы друг друга раньше находили? Это сейчас мобильник, ты в любой момент, в любой точке мира, земного шара, не знаю, ты позвонил, и ты нашел человека. А как мы раньше вообще-то искали друг друга? Представляете, если бы мы еще все пользовались этими телефонами, но пришло что-то новое, лучшее, и это новое лучшее, оно развязало нам руки, оно дало нам свободу, оно дало нам новый уровень. Амен. И поэтому лучшее для нас – это новое. И каждый из нас, мы должны подумать, что для меня будет являться, куда я должна войти, во что новое я должна войти. И говоря о новом, конечно же, мы не должны забывать давно, как это, забытое старое, да? Вы знаете, что овцы – это те животные, которые следуют за голосом пастыря, да? Это единственное животное, которое не надо там гнать, да? У Виктора в деревне были эти овцы с коровами, я помню, да? Корову надо гнать. Ну, всех остальных нужно подгонять палкой, там, плеткой, еще чем-то, чтобы они шли, да. А овцы, вот они, если ты выпустил корову, ты ее гонишь, да, овцы слышат твой голос, и они чух-чух-чух-чух-чух-чух идут за тобой. Правильно, Виктор? Да? То есть овцы – это единственное животное, которое следует за голосом своего пастыря. Остальных всех животных, их нужно подгонять. Что я хочу сказать? Знаете, вот во что вот в чем я здесь вижу новизну? Я здесь вижу новизну в том, что мы должны перестать ставить себя в позицию, вот в другую позицию, чтобы Богу нас надо было пасти, как-то силой подгонять, понимаете? Мы должны стать овцами, которые слышат голос своего пастыря. И просто не потому, что их подгоняют, они идут, что-то делают, там читают, молятся, приходят на служение, а потому что они слышат голос своего пастыря. Вы знаете, это другой уровень. Это другой уровень. Если мне недостаточно голоса, и Богу приходится меня пасти, каким образом? Ну, через какие-то обстоятельства, ситуации ставить меня, чтобы постоянно меня пасти, чтобы я так это держала себя в тонусе. Это говорит о моем младенчестве. Зрелые люди, они делают что-то для Бога и следуют за Богом только потому, что они слышат Его голос. И я хочу, чтобы вот моя жизнь, она настолько преобразилась, чтобы меня не надо было подгонять Богу, вразумлять, еще что-то, да, совершать какие-то вот эти подгонятельные движения. А чтобы я просто способна была слышать Его голос и повиноваться Его голосу. Посмотрите, в Галатах 4 главе, с 1 по 3 стих, там сказано, что наследник в детстве, что? Ничем не отличается от раба. И пока он находится в младенчестве, в детстве, что? Он лишен многих вещей, да? Почему? Потому что его надо контролировать, хотя он и является кем? В будущем господином. Он является сам хозяином. Вот мы должны из младенчества, вот из этого уровня, когда мы не можем получить что-то от Бога такое, потому что мы еще вот все еще пребываем в этом состоянии. Мы должны перейти в состояние зрелости, которые способны слышать голос Божий, различать этот голос, понимать его и следовать за этим голосом. Псалом 77, 52. «И вывел народ свой, как овец, и вывел их, как стадо, пустыню, вел их безопасно, и они не страшились врагов их, не страшились, а врагов их покрыло море, и привел их в область святую свою, на гору свою, которую стяжала десница его. И дальше. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил, и наследие их, и колено Израилевы поселил в шатрах их». И так далее. Я знаю, что каждому из нас дан Дух Святой. И Дух Святой, Он всегда со мной. Он каждый день со мной. Каждую минуту, каждый час. Для чего? Для того, чтобы как раз вести меня. А мое дело – слышать и слушать Его. И когда мы идем на Его голос, знаете, что происходит? Дух Святой никогда не поведет тебя во что-то старое, в проклятое. Дух Святой всегда поведет тебя и меня в новое. Как уйти от этого старого? Нужно идти на голос Духа Святого. Нужно научиться Его слышать и исполнять то, что Он нам говорит. И тогда старое, оно будет оставаться позади. А мы с вами будем входить в новое. Понятно, что... Это, может быть, очень все красиво так звучит. Я сама себе говорю и понимаю. Это красиво звучит. Но я также понимаю, что когда иногда Бог нас ведет, и в то, что Он нас вводит, нам не совсем это нравится. Вы согласны со мной? Не всегда мы будем чувствовать себя там комфортно, потому что мы привыкаем к чему-то старому. Это не всегда будет как-то, знаете, так помпезно, красиво. Нет. Посмотрите, Дух Святой вел Иосифа. Куда он его привел? Он его вначале привел куда? В тюрьму. Вы согласны со мной? Вначале он его привел в тюрьму. Только потом, пройдя это все, Иосиф, он пришел в ту судьбу, в то звание, в то призвание, которое Бог определил для него. Иосиф имел это обетование. Скажите, Бог говорил нам какие-то обетования в нашу жизнь? Но ведь мы имеем все обетования какие-то. Бог что-то нам показывал о наших семьях, о наших домах, лично о тебе, о твоем призвании, о твоем служении, но мы еще не вошли туда. Может быть, мы еще находимся в состоянии Иосифа где-то вот, не знаю, в каких-то лабиринтах судьбы. Но это не значит, что Бог нас оставил. Это не значит, что Бог нас оставил. Если мы с вами вспомним Иисуса Христа, с чего начиналось его служение. Он был послан куда? В пустыню. И 40 дней он был без хлеба, без воды. И потом он испытал на себе сильнейшее демоническое давление. Но что-то произошло в этой пустыне. Понимаете? Что-то произошло. Он оттуда вышел в силе, в славе Божьей. Он вышел в помазании. Если мы с вами посмотрим на Авраама. Авраам, он шел за Богом, написано, не зная куда. Куда он идет? И он просто шел за голосом. Он просто шел за туда, куда его вел Бог. И знаете, что я вот во всех этих ситуациях понимаю? И что я вижу, ну могу видеть в практике? Что сначала обетование, оно должно сделать что-то со мной. Произвести работу. И только потом что-то для тебя. Понимаете? Вначале то обетование, которое Бог дал нам, оно будет производить, что-то должно сделать со мной, что-то поменять во мне. И только потом это обетование будет работать на меня. Амен. Но мы очень часто, почему мы не соглашаемся даже слышать голос Божий и идти за голосом Божьим? Потому что мы знаем, что этот голос Божий, он во что-то меня введет, то, что мне очень сильно не понравится, и мы пасуем, мы боимся. И поэтому во имя Иисуса Христа пусть вот этот страх, он будет разрушен, он останется в этом году, в старом, чтобы мы способны были войти в новое. Потому что тот же самый голос, который позовет тебя или меня в пустыню, проходя через какие-то пути. Этот же самый голос, он будет, тот же самый Бог, он произведет в нас работу. И потом он ведет каждого из нас во что-то новое. Вот у меня больше всего желание распрощаться с чем-то старым и оставить в старом году. Что-то. Что значит обетование должно сделать, что оно должно сделать со мной? Принести изменения в мое мышление. Потому что иногда мы не входим во что-то новое, потому что мы неправильно мыслим. Да? И поэтому вот где-то мы застреваем. Второе. Должно принести изменения в мой характер, в мое сердце. Чтобы я была послушна этому голосу, чтобы я могла принять вот то, что Бог хочет, как Бог хочет меня вести, согласно тому призванию, согласно той судьбе, которую Он имеет для меня. И вот год заканчивается. И вот об этих вещах мы просто должны подумать, поразмышлять, что вообще хорошего было в этом году, чего я уже достиг, чего я не достиг, что было плохого, в чем мне нужно поменяться, в чем я еще зависла в старом, да, может быть, я очень сильно двинулась вперед в новом, слава Богу, значит, как это, когда у тебя проблемы, что, размышляй над ними, думай, анализируй, да, когда у тебя все хорошо, то что, Библия не говорит, вообще забудься и вообще ни о чем не думай, нет, еще больше нужно думать. Еще нужно больше думать, чтобы не потерять эту победу, а чтобы пойти выше. Потому что когда мы поднимаемся по возвышенности, да, ты поднялся на середину скалы, И там и, ты посмотришь вниз, тебе страшно как-то уже, да, не хочется спускаться. А впереди тебе еще подниматься, да. И если ты вот в таком состоянии завис, ну ты однажды все равно полетишь вниз. Ты свалишься. И тебе нужно еще больше сил, тебе нужно еще больше упорства, тебе еще нужно больше милости и силы Божьей для того, чтобы вот подняться до этой вершины. Амен. Поэтому... Неважно, ты в победе или ты в каком-то поражении, в любом случае мы можем анализировать, смотреть и размышлять вместе с Богом. И, конечно же, очень важны плоды. Я как-то уже говорила, у меня была проповедь о плодах. Какие плоды Бог ожидает, ну вот от меня, да? Я так понимаю, что плод души. Вот насколько я... научилась вот при всех моих обстоятельствах, при всех моих сложных, позитивных или негативных ситуациях, насколько я научилась справляться со своей душой и сохранять мир, сохранять даже радость, не знаю, благодарить моего Господа, или же я все еще нахожусь в ропоте каком-то, или я еще нахожусь в каком-то разочаровании, в горести. Проверь свою душу. Есть ли там плод? Что Бог произвел в этом году с твоей душой? Я больше чем уверена, что каждый из нас мы скажем, Бог очень сильно поработал с моей душой, и я уже умею и могу справляться с каким-то обстоятельством. Уже эти обстоятельства, они не ставят меня на колени, но мир Божий, радость Божья, исцеление Божье, оно уже пребывает в моей душе. Амен. Бог хочет видеть плоды моего характера, чтобы мой характер преображался, и он становился похожим на Иисуса Христа, чтобы я способна была простить кого-то, чтобы я способна была, ну не знаю, быть милостливой к кому-то. И, конечно же, Бог ожидает от нас плода в том, чтобы мы с вами не только о себе заботились, но чтобы мы заботились с вами о тех людях, которые окружают нас. И вот все то, что Бог в чем меня исцелил, в чем Бог меня поднял в этом году, какими путями Он меня провел, я всю славу могу Ему воздать, свидетельствуя и служа тем людям, которые находятся в этом городе, проповедуя Ему Слово Божье. И поэтому мы можем посмотреть на свою жизнь и сказать себе, в какой образ, преображаюсь ли я в образ Божий? Что происходит в моей душе? Становлюсь ли я смиренным, более смиренным перед Богом? Как я отношусь к людям, которые меня окружают? Какое участие принимаю в их спасении? Вообще, какое участие принимаю в спасении моих родных и близких? И вообще, как часто я разговариваю с Богом о своих близких, о своих родных? Как часто я вообще с ним встречаюсь и разговариваю, задаю ему вопросы о чем-то? И да, вот при всем при том, что, чем нас Бог благословляет, при всем при том, что Бог нас куда-то ведет, мы не должны вот эту оставлять самую главную цель, которую Бог поставил перед нами. Наша цель, чтобы люди уверовали. Потому что невозможно уверовать без кого? Без проповедующего. Вот невозможно уверовать. Я понимаю, есть случаи, когда Дух Святой приходит, проповедует, человек спасается. Но этих случаев мы можем вот пересчитать по пальцам, да? В основном люди спасаются через проповедующих. И поэтому моя судьба, моя жизнь, она напрямую взаимосвязана с судьбой Божьей, а судьба Божья для меня в том, чтобы я являлась вот этим источником Божьей благодати, Божьего спасения, чтобы люди могли слышать полноценную проповедь Евангелия и получать спасение. Наша жизнь, она связана с Божьей. А Бог связывает нас со спасением людей. Вот мы никак не можем... вот расцепить это все. Что такое судьба? Что такое судьба, да? Это мое место жительства, это род занятий, это семья, это здоровье, это мое служение. То есть все, что, чем меня Бог наделил, это, оно должно связано быть с Богом. Это и есть Божья судьба. И оно должно служить для того, чтобы спасать других людей. И Поэтому, знаете, вот мы должны научиться мыслить о себе в контексте Божьей судьбы. Ты не один. Понимаете, ты не один просто живешь, вот, и Бог как-то тебе там пытается что-то помочь, там, чтобы ты не пропал, и еще что-то с тобой не произошло. Мы должны расценивать себя в контексте Божьей судьбы, Божьего призвания. Если мы еще так себя не расценим, значит, вот для нас в новом году это и будет новым. Пойти на новый уровень и посмотреть на себя другими глазами. Если даже что-то происходит с моим здоровьем или с какими-то еще какие-то ситуации, и я понимаю, что приходит и раздражение, и мы терпим какую-то физическую боль, и иногда не хочется ничего делать, я говорю про себя. У меня бывают такие моменты, когда тебе ничего не хочется делать, потому что у тебя физическая боль или что-то у тебя не складывается. Мы это все проходим, но в любом случае мы не можем себя отделить от Божьей судьбы. Потому что, посмотрите, в Иеремии, 29 глава, вы знаете этот стих абсолютно. Вы даже можете мне сейчас его процитировать. 11 стих, 29 глава. И только я, зная намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И поэтому 12 стих говорит, воззовите ко мне, и я воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем, и я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я вас направил. Итак, в другом переводе это переводится так, мои мысли, они сконцентрированы на твоей жизни. Вот вы знаете, как нам важно вот узнать мысли Божьи, которые сконцентрированы на моей жизни. Вообще, что Он от меня хочет? Понять это, услышать вот этот голос, что Он от меня хочет, и следовать согласно тому призванию, которое Он определил для меня. Ведь, знаете, болезнь там или какие-то трудности, их можно переживать тоже по-разному. Я как-то... Не знаю, вот Господь дает мне какую-то сверхъестественную, не знаю, противоядие против болезни. Вроде бы там болезнь приходит или что. Я помню, как я ходила, у меня это колено болело, уколы делать хирургу. Я вам честно скажу, со мной что-то происходит ненормальное, ну как нормальное, христианское, но это что-то происходит, со мной сразу происходит, я не знаю, как это назвать, но у меня вдруг настроение поднимается, я прихожу к врачу, и я сижу, ты понимаете, и все сидят такие, ну, угрюмые, такие, ну, печальные, я сижу, мне даже неудобно, думаю, зачем я сюда пришла. И одна женщина вот сидела там, она делала там укол в руку или куда-то, не помню. Потом я ее видела у себя на концерте, сейчас вспомню где, в Нюкшах, по-моему. В Нюкшах на концерте видела. Мы с ней познакомились там вот у врача, да. И я ей свидетельство говорила, рассказывала. И я сижу такая, прихожу к врачу, с ним, значит, вот это все хорошее исповедание. И я здесь недавно, понимаете, это даже не подвластно мне, вы понимаете, я не понимаю, что со мной происходит. Но это какое-то противоядие, как будто я не принимаю эту боль, эту болезнь. И оно что-то во мне такое срабатывает. И потом вот я говорю, где я с этой женщиной познакомилась? Вот у врача познакомилась. Я думаю, а если бы я сидела грустная, и потом бы я вышла на программу и говорила о великом Боге, думаю, ой, это же было бы... Это как-то не совпадало бы, да? Потом недавно я захотела взять этот бюллетень. Но я не могу пойти к врачу, но захотела взять бюллетень. Ну, там недомогание какое-то было. Ну, думаю, я заодно и отдохну. Но я не могу прийти к врачу и как нормальный больной человек. Понимаете, поплакаться, сделать вот этот вид и сказать, как все плохо. Но не могу я этого сделать. Какой говорит, ты зачем голову помыла? Зачем ты там это? Ну, ты как-то в другом, вот приди по-другому. Нет же, мне надо было голову помыть, накраситься, прийти вот такой к врачу, дайте мне бюллетень. Ну, конечно, он сказал, он на меня посмотрел и сказал, ну, какой тебе бюллетень? Я говорю, это просто что-то сверхъестественное происходит со мной, как будто действительно идет какое-то вот противоядие против всех этих болезней. Я помню, как я лежала с этими камнями, которые вышли, слава Господу, в больнице. Я ощущала себя, я не знаю, я должна всем сказать, всем спасти, всем рассказать. И вот какое-то вот... Как будто с меня высвобождается какое-то помазание, какая-то сила, которая вот покрывает вот эту всю печаль, вот это все убивает, уничтожает. Вы знаете, я понимаю, что Бог, тот, который во мне, Он намного больше. Бог, который в тебе, Он намного больше. Он намного сильнее всех этих обстоятельств, всех этих болезней. И все мы наши болезни побеждаем силою возлюбившего нас Иисуса Христа, потому что мы получили Его исцеление через Его раны. Амен. И вот мы сейчас, мы только сейчас с вами подошли к зрению. Если мы с вами будем говорить о зрении, есть зрение туннельное. Вот я не приготовила себе этот материал. Еще думала, думаю, какой-то мне надо плакат взять. Ну, то есть ты вот туннельное, это вот, ну, представьте, вот здесь вот такой плакат, да, скрученный в трубку. Это вот ты видишь только как вот перед собой только, да. А есть зрение периферическое. Вот человек, у человека есть. Он может туннельное, но это болезнь, это сложность, да, проблема. Если у него туннельное зрение, он видит только перед собой. А есть периферическое, то есть ты видишь со всех сторон, на 180 градусов. Мы же на 180 видим, да? Мы же видим, что вот вижу, там Даня сидит, здесь Виктор сидит, там еще кто-то. То есть я вижу, да, вот со всех сторон, на 180 градусов. В духовном мире то же самое. В духовном мире то же самое. Есть зрение туннельное, когда ты видишь только перед собой. И в основном мы видим что перед собой? Проблемы. Да, мы же ходим по земле, и мы видим проблема, проблема, проблема, проблема. И у нас проблемы тогда. Но Бог хочет исцелить нас вот от этого. Вот от этого зрения, да, туннельного, и дать нам духовно-периферическое зрение. То есть, чтобы я могла видеть себя, не только могла видеть перед собой проблему, но я могла видеть себя в контексте той Божьей судьбы, которую Бог приготовил для меня. То есть, у меня есть проблема, но я вижу не только проблему, я вижу Бога, я вижу ангелов, я вижу то, что Он совершает, и я вижу то призвание, куда у меня, которое Он приготовил для меня. Амен. И когда у меня вот это правильно развивается зрение периферическое, приходит проблема, приходит сложная ситуация, приходит какой-то дискомфорт, и мы... Если мы имеем туннельное зрение, мы не знаем, как с этим справиться, потому что мы не видим весь обзор, мы не понимаем, что нам делать. Я вижу только вот одну проблему. Но когда у меня духовное, вот это периферическое зрение, я вижу весь расклад. Я понимаю вообще, что Бог хочет сделать в моей жизни через это. Что Бог хочет сказать через это. Я вижу, куда Бог хочет меня повести. И у меня появляется сила. У меня появляется вера для того, чтобы пройти это и войти в то, что Бог для меня приготовил. Поэтому вот когда у нас вот это туннельное зрение, мы очень часто концентрируемся на своих неудачах. И многие живут внутри с этими неудачами годами. Мы можем жить годами в этих неудачах до тех пор, пока Бог не исцелит наше духовное зрение, и мы не увидим дальше что-то этой проблемы, дальше что-то этой ситуации. И я знаю, что Бог хочет исцелить нас и дать нам правильное зрение духовное. Потому что то, что мы проходим, какие-то обстоятельства, ситуации сложные, вы знаете, это всего лишь миг. Нам так не кажется, что это миг. Нам кажется, вечность. А в принципе, это миг. Потому что завтра будет все по-другому. Это не вечно. Это не вечно. И поэтому апостол Павел о чем молится? Я хочу, чтобы мы помолились этой молитвой. Ефесянам 1 глава. Уже знаете наизусть. Сейчас кто-то вперед меня начнет молиться. Пока ищу. Где мы, Ефесянам? 1 глава, да? И давайте все вместе почитаем. И с 16-го. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И следующий. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Амен. Это та молитва, которая должна звучать в наших устах, чтобы Бог просветил, и чтобы мы наконец поняли, какое богатство славного наследия мы имеем через жертву Иисуса Христа, от Бога в нашей жизни. Мы имеем великое наследие Божие. И поэтому, если ты проходишь через какую-то ситуацию, трудность, пусть она не будет вообще, не знаю, пупом твоей жизни. Пусть Господь исцелит наше зрение, чтобы мы видели масштабно вообще, что Бог хочет сделать в моей жизни. Как просто, вот просто-запросто привыкнуть к каким-то сложным ситуациям и вообще вот так склонить голову. Это очень просто. Это дьявол этого добивает, что ты вот так вот привык и вот такой ходил. И вот когда ты вот такой ходишь, вот что ты видишь? То же самое, ты ничего не видишь. Да? Вот дьявол хочет, вот, чтобы мы вот такие ходили. Да? А Бог что Он хочет? Он хочет поднять. Он говорит, я поднял тебя на высоту небес. Потому что с высоты ты видишь все, всю панораму. И даже если здесь проблема, ты видишь, что у тебя выход. Если у тебя здесь трудности, какие-то ситуации, ты видишь, что Бог хочет сказать тебе через эту ситуацию. Через что Он тебя хочет привести и куда тебя хочет вести. Поэтому во имя Иисуса Христа пусть вот это издевательство дьявола в нашей жизни, когда он наклоняет нас, чтобы мы не поднимали головы, оно закончится во имя Иисуса Христа. Чтобы вот эта высота небес, она пришла в нашу жизнь, чтобы мы поняли, что наш Бог, Он действительно великий, Он всемогущий. Что Бог, Он для нас желает все самое лучшее. Вот поэтому нам нужно и проанализировать свою жизнь, и посмотреть ее со всех сторон. Ведь в нашей жизни ведь есть не только плохое, вы согласны со мной? Да, есть плохие ситуации какие-то. И это уже факт, они уже совершились, они даже, может быть, еще есть. Но в нашей жизни так много хорошего того, что Бог открыл нам и дал, и чем Он нас благословил. Вообще наш мозг, он это чудо света. Как он вообще может реагировать и вообще как он может работать. Я знаю, что Бог и вообще мышление наше может поменять. Вы знаете, что есть люди, у которых мозг работает вот просто вот. Они считывают информацию вмиг, да, вот этот вот фильм «Гений шел». Ну, это там художественный фильм. А в принципе эти люди есть, которые... Почему они могут так... Они натренированы. Они тренировались, они занимались... Тем, чтобы вот считывать информацию. Они вот эти листы читают, там в минуту, там не знаю, сколько там могут. Просто вот смотрят на лист и листают. И они всю информацию считывают. Вот вы знаете, мы должны научиться считывать информацию духовную. Чтобы мы слышали голос Божий. Чтобы просто Бог хочет научить нас, чтобы мы смотрели духовными глазами, могли считывать вот эту духовную информацию. Чтобы мы были с вами гениями в духовной сфере. И это возможно. И из-за того, что мы очень часто не видим всего, вот когда ты едешь, да, и вот у тебя вот это вот трубное, ты едешь на машине, у тебя трубное это, да, видение, ты не видишь, что слева, что справа. Можем попасть в аварию, правда? Если проблема со зрением. Вот из-за того, что мы не видим, а вот, ну как, обширно, у нас нет вот этого периферического зрения, мы очень часто попадаем в аварии какие-то. Ну, я имею в виду в жизни, да, ну, в проблемы, в сложности. И даже если приходит проблема, мы не знаем, как реагировать в этой проблеме. Вообще, как вообще себя вести. Первое, например, что когда приходит проблема, знаете, что во мне возникает? Ну, может быть, у вас по-другому. Во мне возникает что? Может возникнуть гнев. Я начинаю гневаться. Даже ярость может прийти. Даже, не знаю, какое-то осуждение. Вот такие проявления. И я думала, в чем же причина, Господь? Вот уже сколько раз говорю, Люба, ну почему ты так реагируешь? Вот сразу, раз, гнев. Виктор знает другой раз. Молчит. Когда не так все пошло, гнев. И я каждый раз говорю, ну почему? А потом я понимаю, вы знаете, почему приходят эти вещи? Они приходят из-за страха. Они приходят из-за страха. Потому что ты чувствуешь себя беспомощным. И приходят вот эти вещи. Поэтому, чтобы нам правильно реагировать, нам нужно что? Нам нужно разобраться со своими страхами во имя Иисуса Христа. Нам нужно разобраться с этими страхами. Нам нужно разобраться с вот этой беспомощностью и прекратить уповать на себя, потому что мы не всесильные, но мы не всемогущие. Только Бог наш всемогущий, только Он всесильный. Если я уповаю на себя, конечно, мне страшно делается, потому что я понимаю, моих сил нет, моих мозгов не хватает, денег не хватает, здоровья не хватает, и все. Сейчас скажу вам, как по-итальянски звучит «все кончено». Тутто пер тутто. И получается тутто пер тутто. Понимаете? И что с этим пер тутто делать? Надо побеждать вот этот страх. Нужно. Вот Ира Ростиславна один раз проповедовала. Она проповедовала, я помню эту проповедь, в четверг. Плохо, что вы не ходите по четвергам на проповеди. Наступаю кому-то на больной мозоль. Но терпите, терпите, это все во благо. Вот Ира Ростиславна проповедовала об уповании на себя и на Бога, да? Действительно, когда мы уповаем на себя, ты в страхе живешь, потому что ну, нет у тебя сил, нет у тебя тех средств, которые бы тебе понадобились в этой ситуации. И только когда мы начинаем уповать на Бога, мы как включаем вот это периферическое зрение, и мы немножко дальше своего носа начинаем смотреть, мы начинаем видеть и помощь, и силу, и исцеление Божье, и все остальное. И все остальное. Поэтому на кого мы уповаем? На кого мы уповаем? Проанализируй это тоже. Вот я тоже проанализирую. Люба, на кого ты уповаешь? Почему у тебя эти вещи случаются? Значит, с этим нужно поработать. Потому что в страхе есть что? Мучение. И поэтому нам нужно пересматривать, перенастраивать себя, переориентировать себя, чтобы мы становились другими, и мы могли войти в новое. Если мы чувствуем себя беспомощными, потому что мы уповаем на свои силы, значит, нам нужно сместить свой взгляд с себя, со своих сил, на силу Божью, на Его Слово, на Его обещание, на Его обетование. Если, допустим, я сфокусируюсь на том, что мне нужны деньги, Знаете, как можно дойти до чего? Я помню, раньше, вот в 90-е годы, ходила такая байка, да, но я никогда этого не делала, потому что мне как-то вот, что, значит, ну мы вообще очень нуждались. И там выбор всегда, ты тебе принести десятину или тебе пойти покушать в магазин, да, и у тебя всегда выбор этот, ну, принести десятину или остаться голодным. И, понимаете, и там раньше ходила такая байка, что можно взять в долг, помните, из десятины, а потом, значит, вернуть, там, где-то там кто-то нашел в Слове Божьем, в Ветхом Завете, да, да, что потом ты можешь вернуть эту десятину там каким-то образом. И знаете, когда у тебя нет денег, и у тебя вот это такая сфокусированная на этой проблеме, и ты, ну, надо деньги, надо деньги. Ну, один раз взял, второй раз взял, третий раз взял, а потом уже привычка, и все. И ты уже не приносишь десятину. Вы знаете, как можно просто и легко съехать? А ведь, но Бог нам не говорил этого. Если я уповаю только на себя и уповаю на эти деньги. Но если я уповаю на Бога и на Его Слово, которое говорит, что принесите все десятины в Дом Божий, что? И Он позаботится, Он откроет, Он благословит, Он запретит пожирающим. Разве мы не видели это в своей жизни? Видели, и мы знаем это, что Бог заботится даже больше, чем ты о себе можешь позаботиться. Вот Ира Стеславовна говорит, амен. Она знает, амен. И мы все знаем. Я только Иру Стеславовну слышу. А мы что, не знаем? Амен. То есть эта проблема, которая у тебя есть, она может быть горой, а может что стать равниной. Если мы рассматриваем ее в соответствии с судьбой Бога, она становится равниной. Вот сейчас мы разберем одно место по-быстрому. Это будет, сейчас скажу, что это будет. Так, это будет Судьи. 6 глава. И я вдруг открыла Судьи, и я думаю, и главное, у меня везде все открывается, а Судьи, они даже такие склеенные листочки. Ой, думаю, Люба, ты давно здесь не была. В Судьях. А во всех остальных нормально, а здесь просто склеено, еле нашла их. Итак, Судьи. Речь пойдет о Гедеоне, да? Ну, мы не будем все читать, да, мы просто вспомним. Вы можете прийти дома почитать, особенно те, кто, может быть, не знаком, не знает. Вот просто вам задание домашнее, кто не знаком с этим сюжетом библейским, придите домой, прочитайте внимательно, поразмышляйте над этим. Значит, мы с вами помним, да, что был такой Гедеон. Была проблема в Израиле, да, все их посевы, все их поля уничтожали эти амавитяне, да, и не заставляя, их делали рабами. И был такой Гедеон, который сидел в пещере или в яме, и который там перебирал пшеницу, да, и вот к этому Гедеону приходит ангел, и он приходит к нему и говорит: муж сильный, там, Бог избрал тебя для того, чтобы ты встал и отразил вот эту атаку врага. Почему? Потому что Израиль молился и просил, чтобы Бог избавил его от этого врага. Знаете что? Самое интересное, что Гедеон не удивился тому, что пришел ангел. Вот я думаю, если бы я увидела ангела, я не знаю, что со мной было бы. Он вообще, его это не удивило, что ангел пришел. Знаете, что его удивило? Его удивило то, что ангел ему сказал: Гедеон, ты муж сильный. Вот тут он был просто сражен, он был удивлен. Он говорит: я муж сильный? Ты чего? Ты вообще что-то перепутал? Я вообще вот здесь сижу. Вот эта горстка этой там пшеницы или семян, я ее перебираю, и вообще, ты вообще видишь, что происходит? Какой я муж сильный? Я вообще в больших проблемах. О чем ты говоришь? Знаете, нас даже сейчас не удивляет то, что Дух Святой приходит. Он, Дух Святой, может прийти на это место. Бог может прийти на это место. Но нас очень сильно может удивить, когда тебе говорит: ты сильный, ты пойдешь, ты возьмешь. И тут мы удивляемся. Я? Как я? Я? И я вот верю, что Бог хочет, чтобы вот все неправильное представление о себе, Бог хочет разрушить нас. Во имя Иисуса Христа. Вывести нас вот из этого старого, прогнившего мышления о себе. Потому что Бог поставил тебя главою в твоем семействе, в твоем роду, чтобы туда пришло спасение. Никто другой. И потом он говорит, ты муж сильный, и через тебя я буду двигаться, и через тебя я буду действовать, и через тебя я хочу совершать свою работу. Амен. Ты говоришь, какой я сильный? Ты сильный. Даже если ты сидишь вот в этой яме, ты все равно сильный, потому что в тебе великий Бог. Может быть, ты вчера говорил, мой Бог творец чудес, он великий. Сегодня проблема, и ты раз, как тебя как обухом по голове. Всегда нужно смотреть, с какой перспективой смотрит на тебя Бог, лично на тебя. Вот подумай, с какой перспективы он смотрит на тебя. И если ты наклонишься, вот как показывал, да, ты не увидишь славы Божьей. А если ты поднимешься на высоту небес, ты увидишь славу Божью. Знаете, я вам хочу сказать, что вот шестая глава, она вся идет о том, как Бог работал с Гедеоном. И он, сколько он его убеждал и переубеждал, что он муж сильный. Вот вся шестая глава. Вся шестая глава. И он там задавал там всякие задачки Богу, задавал всякие вопросы, там, чтобы роса сошла, там еще что-то, то есть знамение искал. И целая глава посвящена тому, как Бог работал с Гедеоном. То есть Гедеон с Богом общался довольно долго. Для чего? А для того, чтобы его внутреннее вот мышление, его внутреннее состояние, оно поменялось. Чтобы он мог, наконец, взять вот эту власть, силу, вот эту мудрость от Господа, чтобы победить врага. Чтобы он увидел себя таким, каким Бог его видит. Бог хочет, чтобы каждый из нас, мы увидели себя такими, как Бог, какими Бог видит нас. Чтобы мы увидели себя теми, кто встанет на защиту своей семьи, на защиту своего рода, кто встанет на защиту этой земли, кто встанет, будет проповедовать Евангелие, кто встанет и будет служить людям, кто встанет и будет поднимать свое родство. Вот Бог хочет, чтобы мы видели себя такими. Поэтому не переставай видеть себя в судьбе, в призвании Божьем. Продолжай верить. И даже если ты в какой-то ситуации, обстоятельстве, это не приговор. Это не приговор. Бог, Он хочет все исправить. И поэтому, если ты нуждаешься в прорыве, Бог обязательно, Он придет. Но знаете, любой прорыв, любое вхождение в новое, оно будет встречать что? Конфронтацию. И мы должны быть готовы к этому. Я говорю вам правду. Если вот как только ты захочешь прорваться в чем-то, вот как только ты захочешь войти что-то во что-то новое, тебе тут же будет конфронтация. У тебя тут же будет противостояние. Поэтому, когда я заявляю о том, что я хочу войти во что-то новое, я должна и учитывать эти вещи, что будет конфронтация. Это не значит, что Бог меня забыл. Это не значит, что как-то Бог просто кинул меня. Нет, это значит, что дьявол не хочет отдавать, что долгое время находилось у него. Но если ты действительно хочешь, ты пойдешь и это возьмешь, и Бог будет с тобою. Иоанна 15:16. Открыли, да? Так. И что здесь? Бог говорит, не вы избрали меня, а я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, чтобы чего ни попросите от Отца во имя Мое дал вам». Не мы избрали Бога, Бог избрал нас вот такими, какие мы есть. И Он наделил властью, силой и помазанием. И человек вот с этим туннельным зрением, он не может исполнить то, что Бог ему говорит сделать. Почему? Потому что он всегда будет бояться. И у него, он будет бояться, потому что он не будет иметь достаточно веры, которая основана на том, что говорит Бог через Слово, лично тебе, понимаете? Вера, моя вера, она утверждается во мне тогда, когда я, да, когда я читаю Слово Божье, но когда это Слово Божье, оно говорит мне лично. И если человек сконцентрирован только на проблеме, очень сложно вот этому Слову пробиться внутрь нас. И поэтому, если нет прорыва, может быть, нужно изменить что-то? Нужно с чем-то поработать? Даже какую-то мелочь изменить? Нужно поработать с моим зрением? Нужно провести время с Богом, чтобы Он исцелил мое духовное зрение, чтобы я по-другому начала смотреть на эти ситуации, чтобы всякий страх ушел? И вы знаете, всегда вхождение в новое и какие-то перемены, они будут связаны, ну, будут требовать моей смелости. Да? Кто, что, кто там не пьет шампанское? Кто не рискует? Аристократы. Есть такая поговорка. Кто не рискует, тот что? Тот не пьет шампанское, да? Ну вот, кто не рискует, тот остается в старом. Тот остается старым. Поэтому нам нужно что-то рискнуть, что-то изменить. Если ты хочешь прорыв, ты движешься в этом прорыве. Вы знаете, вот кому-то просто нужно дисциплинировать себя в чем-то. Вот, кажется, маленькая вещь. Вы согласны со мной? Вот я знаю, в чем мне нужно себя дисциплинировать, да? Просто дисциплинировать жизнь. Это будет требовать усилий от меня? Да. Еще каких будет усилий вначале требовать? Но когда ты себя или я себя дисциплинирую, знаете что, дьявол с ума сойдет. Он просто сойдет с ума, у него не будет ни одной лазейки. Почему? Потому что ты встаешь утром, приходит дьявол, ты молишься. Ты пошел на работу, в Духе Святом он приходит к тебе, ты в Духе Святом. Потом дьявол приходит, раз, ты на молитве в четверг. Потом ты в воскресенье на служении. Дьявол приходит, ты слово изучаешь. Ага, дьявол приходит, ты работаешь, ты работаешь над своим потенциалом, ты становишься профессионалом, ты где-то обучаешься. Вообще тебе некогда даже думать о каких-то и помышлять о каких-то там плохих мыслях, у тебя просто нет времени. А дьявол, он просто с ума сойдет, потому что ему некуда будет сунуть свой нос. Амен. Почему дьявол часто сует свой нос? А потому что мы вот такие расслабленные. Мы не дисциплинируем себя. Я помню раньше, вот опять мы возвращаемся к старому, да? Тебе сказал лидер, читай, там, молись, еще что-то. И ты читаешь, ты молишься, ты раз делаешь это, пока ты был вот младенец, да? И почему младенцы возрастали? Потому что они находились в послушании. А сегодня ты к младенцу подойди, скажи такие слова. О! Там у младенца... Ну ладно, не буду. Может вылезти. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотя это правильно. Если ты младенец, значит, у тебя должна быть кто? Нянька, не знаю, мамка, папка, который учит тебя, обучает. А мы даже учиться не хотим. Мы даже учиться не хотим. О каком прорыв? Если ты хочешь прорыв, я еще раз говорю, нужно дисциплинировать себя. Просто тупо дисциплинировать, и придет прорыв. Я не знаю, может быть, Дух Святой тебе, Бог тебе об этом уже много говорит. Но мы же не хотим в дискомфорт какой-то себя в это вводить. Зачем? Мне так хорошо. Кому-то навести нужно порядок в своих финансах. Просто начать работать. Просто начать приносить десятину, пожертвования. Не знаю, кому-то надо начать служить. Я не знаю, что. Но я одно знаю. Я не верю, что в Доме Божьем, в церкви, кому-то нужно просто дисциплинировать себя и приходить каждый раз по воскресеньям на служение, чтобы войти во что-то новое, по четвергам на служение. Но мы не слышим. И мы думаем, а это Люба тут стоит, говорит. Там, это Ольга тут здесь стоит. Это ей Ростиславна тут придумала. Послушайте, давайте мы, вот понимаете, Бог хочет, чтобы мы убрали вот эту, не знаю, глухоту какую-то духовную, убрали вот эту слепоту, вот эту узость вообще своего видения. И хоть в чем-то малом, но мы должны в чем-то поменяться. И возвращаясь к судьям, чем это все дело закончилось? Когда Бог убедил Гедеона о том, что он муж сильный, Бог дал ему мудрость и как это, стратегию, как победить врага, да? И он сказал, Гедеон, послушай, вот если сейчас 1000 пойдет против той армии, вы не победите. И вы скажете, нет, вы победите, но вы скажете, что это вы победили. А я тебе говорю вот какие вещи сделать. Пусть вот эта твоя сейчас там армия, да, придет и будет пить воду. И вот все те, кто будут лакать воду, там не ладошкой пить, а лакать воду, вот тех ты возьмешь с собой. Вот какая, вот правда, смешно. Вот представьте, Бог такое говорит. Почему Гедеон способен был слушать этот бред? Ну, бред. Языком. Ну, думаю, кто будет лакать языком? Ну, ведь нормальный человек, он там ладошкой пьет. Но Бог ему так сказал. Почему Гедеон был способен это принять? Да потому что уже Бог с ним поработал, понимаете, перед этим. И разрушил его вот это мышление, понимание, кто он, кто Бог, и вообще, что Бог от него хочет. И поэтому он способен был принять вот эту вот ерунду. И они пришли, и там вот 300 человек только начали лакать языком. Но они начали лакать языком. Слава Богу, что не один, а 300. И потом он сказал, что Гедеон, ночью пойди в стан врага, возьми, если ты боишься один, возьми еще слугу. Почитайте, там все это написано. Возьми слугу и подслушайте, что там говорят. И когда они пришли, Гедеон услышал, что, оказывается, там кому-то сон приснился о том, какой великий Гедеон, и что меч Гедеона уже всех порубал там. И они от этого сна, они все в панике. И тогда Гедеон возвращается, берет этих 300 рано, ночью, по-моему, там, не помню, ну, почитайте, или рано утром, и он берет кувшины там эти, все звенящее такое, все, что звенит, и они идут и там бренчат. А им же уже сон там уже рассказал кто-то среди их, вот, того народа, рассказал, что Гедеон, что все уже, кранты вам, тут-то пертут-то нам, все, конец нам. И представляете, когда они услышали вот этот весь грохот, они просто начали в панике убивать друг друга. И часть из них убежала. Вот послушай, вот если бы Гедеон не послушался, вот это, вот кажется, ерунда. О чем ты, Бог, мне говоришь? Кто будет лакать языком воду? И значит, у нас раз сразу мозг включается. Но Бог поработал с Гедеоном. Я знаю, что если мы позволим, что Бог поработает с нами, то мы будем слышать какие-то даже нестандартные вещи для нас, но мы будем принимать их, и мы будем двигаться за Духом Святым, и мы будем исполнять нас их, и мы увидим великую славу. Не вся глупость, вот которую нам кажется, что глупость, есть глупость. Иногда то, что мы слышим от Бога, и нам кажется, это глупость, это совсем не глупость. И дальше, если вы будете читать там... 8 глава, вернемся к Гедеону, 8 глава, 22 стих. Это уже заканчивается вся эта история. «И сказали израильтяне Гедеону, владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас от руки мадиавитян». И Гедеон, он поставлен был в управление, он победил врагов, ему земли были эти подчинены, и еще его поставили управлять. Вы знаете, наш Бог великий. Наш Бог великий. Если мы научимся слышать Его голос, доверять Ему, уповать на Него, и если Бог, мы позволим Богу исцелить наше видение. Вы знаете, у меня сегодня какая-то, допустим, болезнь, или проблема, или какая-то ситуация. Но вот я даже думаю иногда, но ведь мы же все умрем. Но мы все равно все умрем. Конечно, хочется пожить. Но даже если, допустим, мне придется там умереть, я умираю, да? Вы знаете, мы же знаем, что мы не умираем, а что мы? Переходим. Смерть – это переход. Я не знаю, или это годы уже какие-то у меня. Как-то начинаешь задумываться о смерти. Хотя какие мои еще годы? Ну какие мои еще годы? Но тем не менее, я, конечно, в 25 я об этом не думала. Даже в 30 не думала. А сейчас я как-то подумываю, да? Ну, потому что смерть – это переход. И что? Бог освободит нас вот от этой хламины, да? Это скафандр оболочки. И даст нам какой? Вечный скафандр. Вечную, там, красивую оболочку. Ну даже если и так, и что? Пребывай в Божьей судьбе до последнего дня. Я говорю себе, Люба, пребывай в Божьей судьбе. Что изменится? Все только к лучшему. Небеса – это к лучшему, не к худшему. Конечно, нам хочется пожить на земле. Конечно, хочется увидеть внучек, внуков. Аминь. Ну, правнуков не знаю, но внучек и внуков – аминь. Хочется увидеть, как они растут, как они утверждаются в Господе. Много чего хочется, много чего еще хочется сделать на земле. И я знаю, что если мы будем вот задействованы в Божьей судьбе, понимаете, Бог, Он великий, Он всемогущий. И исцеление будет с нами, и благословение Его будет с нами. Потому что сам Бог, Он не хочет, чтобы я в чем-то нуждалась. И последнее место Римлянам 12:2. Где-то музыканты, не знаю. Римлянам. Так. Ой. Куда ж вы подевались? Римляне, откройтесь. Ой. Закладочка потерялась. Римлянам 12, кто уже прочитал? 12:2. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познать, что есть воля благая, угодная и совершенная». И вот когда мы развиваем вот это периферическое духовное зрение, и мы в контексте своей судьбы, своего призвания, которое Бог нам дал, тогда очень легко, ты видишь, вот я вижу, как мне обойти эту кафедру, да? Я даже вижу, что там за той колонкой, да? Я понимаю, вообще, как мне поступать, что мне делать, что не делать. Вообще, познавать слово, что оно означает? Слово познавать означает соединяться. Соединяться. Познавать волю Божью, это значит соединяться со Словом Божьим. Понимаете? Соединяться со Словом Божьим. Соединяться со Словом Божьим и становиться одним целым. Это значит, понимаете, вот просто мы должны это понять. Мы можем как попугая твердить. Я богат, я богат, я богат, я богат. Это исповедание ничего не будет стоить, знаете. И потом я богат, я богат. Подайте. Может, за меня кто заплатит? Почему? Потому что внутри нет того, что ты богат. Но когда ты внутри знаешь, что ты богат, ты уже соединился с этим откровением, ты соединился с этим словом, ты ведешь себя как богатый человек. Богатый человек – это не транжира. Если вы думаете, что богатые – это транжиры люди, ничего подобного. Богатые люди – очень скромные люди. Богатые люди умеют жить, потому что они имеют. Они умеют вкладывать в то, чтобы бизнес рос. Они знают многие принципы. И поэтому богатый человек – это наученный Богом, это наделенный мудростью Божией. Понимаете? Как работать? Как жертвовать? Как приносить десятину? И вообще, что делать? Который разобрался в своей жизни, и у него все четко, ясно и понятно. И тогда этот человек, наученный Господом, он говорит, я богат. И это действует. И Бог высвобождается сила, помазание, и приходит сила зарабатывать богатство. Вы понимаете, я, может быть, не совсем понятно говорю, но я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Вот я хочу быть таким человеком, который обновляет свой ум, соединяясь со Словом Божьим, вот в такой сцепке. И когда я могу сказать, что не я уже живу, но живет во мне Иисус Христос, который может проповедовать, который может говорить, который может любить через меня, который может оказывать милость. Вы знаете, кому-то нужно, может быть, мы молимся, кто-то молится о семье, да? Ну, о детях, о спасении семьи. Стой на том, что ты и дом твой будешь служить Господу. Соединяйся со Словом Божьим. И я понимаю, иногда в доме, как это, русалка на ветвях, там, леший бродит, такое тоже может быть с нашими детьми. Может. Но у тебя есть Слово. У тебя есть послание. У тебя есть судьба от Господа. И рассматривай спасение твоей семьи, спасение твоих детей в соответствии вот с этим призванием, с этой судьбой от Бога, в соответствии с тем словом, которое Бог послал и дал тебе, с которым бы ты мог соединяться во имя Иисуса Христа. Господь, пожалуйста, пусть мы в себе будем возгревать вот это состояние быть результативными с Богом. Ты результативный не сам по себе. Ты результативный с Богом. Кому-то просто нужно начать читать Библию. Постоянно. Кому-то, я еще раз повторяю. Кому-то нужно постоянно начать молиться. Ты помолился один раз, потом ты месяц не молишься, потом еще один раз помолился, потом полгода не молишься за эту ситуацию. И ты, Господь, когда придет что? Нужно быть внимательными, слышать, понимать, вот иметь этот обзор. А Бог просто тебе говорит, сделай эти вещи. Помолись вот так. Или кому-то Бог говорит, молись постоянно, в постоянстве. Но мы же не слушаем. Поэтому, дорогие, давайте мы позволим Богу что-то поменять в нас, чтобы мы вошли во что-то новое. Господи, слава Тебе, давайте встанем. Господь, спасибо Тебе за все, что Ты дал нам. Бог, спасибо Тебе, что Ты любишь нас, и поэтому Ты желаешь, чтобы каждый из нас мы имели новую жизнь в новом году. Бог, спасибо Тебе, что Ты хочешь избавить нас от всего старого, от всего проклятого. Бог, и мы просим Тебя, Бог, во имя Иисуса Христа, исцели наше духовное вот это зрение, сделай его периферическим. Бог, исцели наш слух, чтобы мы могли слышать Твой голос и быть водимыми Духом Святым, потому что Дух Святой, Он всегда будет вводить в нас новое. Господь, пусть мы не будем, пусть мы не будем сопротивляться Тебе, пусть мы не будем страшиться Тебя, Господь. И то, что Ты нам говоришь, благослови, чтобы мы исполнили во имя Иисуса Христа. Бог, если что-то в нашей жизни занимает большее место, чем Ты, что бы это ни было, работа, семья, дети, но у нас на Тебя не остается времени. Бог, пожалуйста, прости нас за это. Господь, и пожалуйста, во имя Иисуса Христа, исцели и благослови, наведи свой божественный порядок и дисциплинируй каждого из нас. В том, что, в чем Ты видишь, в чем нам нужна эта дисциплина. Во имя Иисуса Христа. Мы сегодня приходим к Тебе, и мы благодарим Тебя за то, что мы можем проанализировать и посмотреть свою жизнь с Твоей позиции, с Твоей высоты. Мы благодарим, Господь, за великую судьбу и призвание, которое Ты даровал каждому из нас, которое Ты даровал этой церкви. Бог, спасибо Тебе! Бог, спасибо Тебе, что Ты каждого из нас поднимешь на высоту небес. Бог, Ты каждого из нас поставишь на то основание, в том призвании, которое Ты определил для нас, чтобы каждый из нас, мы были максимально плодовитыми во имя Иисуса Христа. Бог, мы хотим быть плодовитыми. Мы хотим быть плодовитыми в Тебе, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Помоги нам познать волю Божью, которая благая, угодная и совершенная. Господь, помоги нам увидеть те ошибки, которые мы имели. И помоги нам, Господь, воздать благодарность и всю славу за те победы, которые Ты даровал в нашу жизнь. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, исцели, положи свою руку на глаза. Исцели, Господь, мое зрение духовное. Исцели во имя Иисуса Христа, чтобы я видела периферически, чтобы я не видела узко. Господь, но чтобы я могла видеть всю полноту, всю картину той судьбы, того призвания и всего того, что Ты хочешь, Господь, мне дать и куда Ты хочешь меня вести. Бог, исцели. Пусть Твое исцеление придет во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Я принимаю это исцеление духовное. Я принимаю исцеление, Господь, духовное своего слуха, духовного слуха, чтобы слышать Твой голос, чтобы понимать Тебя, великий Бог. Утверждай во мне Твою истину. Соединяй меня с Твоей истиной. Пусть истина Твоя, она будет жить во мне. И пусть я буду тем человеком, который наполнен Твоим Словом. Во имя Иисуса Христа. Возьмите, давайте сейчас возьмем друг друга за руку и помолимся друг за друга. Аллилуйя. Молись сейчас друг за друга. Благословляй своего брата. Благословляй свою сестру. Пусть мы будем видеть Твою полноту! Пусть мы будем видеть Твою силу! Пусть мы будем видеть Твою славу в нашей жизни, в нашем служении, в этой церкви! Во имя Иисуса Христа! Мы не спровергаем именем Иисуса всех врагов, всякое противостояние, все, что стоит на пути, чтобы каждый из нас мы вошли в новое, чтобы церковь вошла в новую силу, в новое помазание, в новую славу Твою. Бог, помоги нам оставить все старое и не держаться за это. Подними свою церковь на высоту небес. Тебе вся слава, Тебе вся честь и хвала. Мы благословляем друг друга. Мы благословляем друг друга. И мы говорим, Господь, обновление, хождение в новое, победа от Господа во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Кимарабашито ра-ра-ра-ра-ра-ра. Аллилуйя, аллилуйя! О, рамашито ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. О, лабаре-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- Бог, Ты обещал нас вести. Господи, мы благодарим Тебя и славим, что никакие трудности, никакое противостояние, оно не способно разрушить и удержать Твою церковь от того, что Ты приготовил во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Возьми сейчас свою десятину. Возьми то, что Ты сегодня приготовил для своего Бога. Господь, мы благодарим Тебя и славим за этот день, за эту способность, которую Ты дал нам, за эту возможность, Господь, приходить в Дом Божий и, Господь, приносить свои десятины. Спасибо Тебе, Бог, мы уповаем на Тебя, мы не уповаем на свои силы. Но мы знаем, Господь, что ни один из нас, мы не будем посрамлены. Бог, но Ты печешься и заботишься о нас. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за новые окна и двери небесные, которые Ты откроешь над Своим народом. Бог, за ту мудрость, которую Ты пошлешь. Бог, за это периферическое зрение, когда, Господь, наших усилий, наших трудов будет меньше. Но когда мы будем видеть, когда мы будем понимать, Господь, и принимать, мы, Господь, будем брать это и использовать. И это будет приносить, Господь, много-много финансовых благословений в нашу жизнь. Бог, пусть Твой придет прорыв в бизнес людей. Пусть придет Твой прорыв, Господь, на и благословение в делах наших рук. Во имя Иисуса Христа. Тебе вся слава, честь и хвала. Амен. И давайте принесем свои десятины. На каждого человека, на каждого Твоего сына и дочь. Во имя Иисуса Христа, Боже, пусть придет избыток в дом каждого Твоего сына и дочь. Во имя Иисуса благослови, изли от Духа Своего, и во все обетования Твои это да и аминь. Пусть исполнится все, как написано в Слове. Ибо мы верим, и Слово Твое, оно внутри нас живет. И мы исповедуем Твое Слово и говорим, что праведники, они будут как лист зеленеть, они будут как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод в свое время, во всех делах своих успеет. Мы благословляем эти десятины, и мы приносим их пред Твоим лицом. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь, пусть окна будут открыты над нами. Изливай до избытка в каждый дом, в каждую семью. Пусть Твоя церковь будет благословенна. Пусть в Твоем доме не будет никакой нужды. Господь, переводи свою церковь и свой народ на новый финансовый уровень. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Пусть процветание, оно будет внутри нас, в нашем мышлении, в нашем сердце и в нашей реальной жизни. Во имя Иисуса Ты даешь свободу и финансовую в том числе. Ты благословляющий Бог. И благословения Твои обогащают и печали с собой не приносят. И мы благословляем эти десятины, эти жертвы. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Слава Тебе, великий Бог! Слава Тебе, великий Царь! Аллилуйя! И давайте мы сейчас согласимся и будем молиться об этих нуждах во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Вообще люди в своих бедах приходят к Богу. Это нормальная практика. И это не просто записки. За этими записками стоят реальные жизни, здоровье людей, их достаток, их семейное благополучие. Кто-то ходатайствует за своих неверующих родственников, кто-то за своих заблудших детей. Давайте согласимся и будем заступаться от всего нашего сердца во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Господь драгоценный, великий и сильный, мы сейчас приходим к Тебе. Ты источник всех благословений. Ты источник свободы. Ты источник жизни. И мы уповаем на Тебя. И мы не будем постыжены в своем уповании. Ибо верен обещавший, великий и сильный Бог, во имя Иисуса Христа, мы сейчас провозглашаем исцеление в этих судьбах. Мы провозглашаем свободу. Мы провозглашаем, что всякое проклятие разрушено, и приходит Твоя свобода во имя Иисуса Христа. Господь, Ты умирал за этих людей на кресте, чтобы они были свободны, исцелены и благословенны во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, дьявол, мы связываем тебя, мы абортируем все твои планы, мы разрушаем твои дела, мы не спровергаем все твои замыслы. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, дьявол, убирайся, дьявол, убирайся, во имя Иисуса. Лоре брага сида лара брага сай, лоре брака сада лара браба шей, лоре брака сада лара браба шей. Лоу, дьявол, ты низвержен, дьявол, ты низвержен, дьявол, ты низвержен, во имя Иисуса. Мы провозглашаем в духовный мир, что ни одно оружие, сделанное против этих людей, не будет успешно. И всякий язык, который состязается с ними на суде, они обвинят, ибо это их наследие, как Божьих детей, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Каждый из этих людей исцелен и благословен во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, ребенок, у которого желудок болит, исцелен прямо сейчас. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, эта женщина, которая атакует дух смерти, она свободна. Во имя Иисуса, дьявол, ты не имеешь над ней власти. Дьявол, ты не имеешь над ней власти. Во имя Иисуса. Ты мерзкий дух смерти, убирайся, убирайся во имя Иисуса, во имя Иисуса. Мы призываем кровь Христа на нее, Божью защиту, Божью ограду во имя Иисуса. И мы говорим, что ангелы Божьи ополчаются, ангелы Божьи ополчаются. Исцеление на всех этих людях, свобода, благословение. Древнее все прошло, и Бог творит все новое во имя Иисуса. Во имя Иисуса, дьявол, мы запрещаем тебе калечить эти жизни. И мы говорим, что ты проиграл, опозорен, лишен власти. И ты под нашими ногами. Во имя Иисуса провозглашаем победу Иисуса Христа. И благодарим тебя, Господь, за то, что ты исцеляющий и благословляющий Господь. Вся слава тебе, вся честь тебе, благодарение тебе, хвала тебе, великий, милующий Бог. Спасибо тебе, что ты заботишься о нас, о наших семьях, о наших детях. Мы благодарим Тебя, что ухо Твое, оно не отяжелело, чтобы слышать, и Твоя рука, она не сократилась, чтобы спасать. Ты любящий, благословляющий Бог, и мы всю славу отдаем Тебе, благодарение и хвалу мы отдаем Тебе, ибо Ты великий Бог, ибо Ты отвечающий и благословляющий Бог, Бог устройства, Бог порядка, Бог жизни и мира. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе, великий Бог, великий Царь. Во имя Иисуса. Амен. Амен. Аллилуйя. Спасибо, Люба, большое Тебе за это слово. Аллилуйя. Будем смотреть в оба по сторонам и понимать эту жизнь. Спасибо большое. Давайте присядем на пару минут. Объявление. В четверг служение. Я вам расскажу для тех, кто не ходит. У нас это служение называется молитвенное.